Юлия Ю. Мезенцева. Крыжовник Мэрилин. Присев на край ванны, я высыпаю в нее пузырек ароматической соли с сухоцветами. Вдыхаю терпкий пряный запах корицы и апельсинов. Рукой делаю в воде круг, еще круг. Образуется воронка. В центре кружатся лимонно-желтые кристаллики соли, а выцветшие лепестки, в основном бежево-коричневые, послушно пляшут на невысоких волнах. «Ты правда собираешься в этом купаться? Тут как будто семья Молли и утопилась». Соня, которая пришла за ушными палочками, косится на спиральную композицию. В 21 год ей особо некогда разделять мой бытовой эстетизм. К тому же она предпочитает не очаровываться по пустякам. «Мяу!» — отвечаю я с выражением «кому как». Это наше семейное лайфхак-междометие на все случаи жизни, в зависимости от интонации. Летом 2019 года Соне было 16. Выглядела она на 18, и всем вокруг говорила свою правду. Мужчине с велосипедом, который добивался в парке ее расположения, позже описанному мне как пожилой где-то твоего возраста, она посоветовала обратить внимание на ровесниц. Я в 20 метрах стояла в очереди за кофе, так что, подумав, она решила сохранить его номер для меня. Еще подумав, отказалась от этой мысли и окончательно отшила его фразой. «Вы даже для моей мамы староваты. Ей нравятся парни помладше». Порой я думаю, что у мужчин, родившихся ближе к развалу Союза, меньше неудобоваримого прошлого. На деле часто оказывается не совсем так, но кто мне запретит жить иллюзиями? По выходным мы ходили гулять с Димой. У него была модная профессия, что-то айтишное. Сейчас уже не вспомню точное название. Несмотря на то, что первый паспорт ему выдали на 10 лет позже, чем мне, у него в анамнезе тоже имелся развод и ребенок. Один. Бывшая жена жила в Черногории. Иногда приезжала в Москву с их сыном. Тогда Дима просил порекомендовать ему места детского досуга, куда я ходила с Савой, моим младшим. Наши с Димой прогулки на время родственных визитов прекращались. Он писал повести в жанре фэнтези и доверял моему литературному вкусу, поэтому я читала их первой. На нашу встречу в начале июля он принес новую повесть и безотлагательно хотел моего аргументированного мнения. К сожалению, больше Дима ничего моего не хотел. Мы сидели на траве у Новодевичьего пруда в тени цветущей липы. Вязкий медовый запах обволакивал мою голову, подобно шифоновой фате. Я наблюдала, как суетливые утки разбивают набликующие пазлы отражение облаков, зубчатые стены и коронованных башен. Слушала, как Дима читает вслух. Его голос густой теплотой разливался у меня в груди, мешал думать о сюжете и стиле. Я сказала, что острые диалоги особенно хорошо ему удаются, хотя последние несколько абзацев вовсе не слушала, и он кивнул, не поднимая взгляда от планшета. К развязке фабульного конфликта моя белая футболка оказалась заляпанной ярко-зелеными микрокаплями. «Что нового?» — спросил Дима, когда мы вдоволь обсудили портретные характеристики персонажей, а также средства, которыми можно отстирать зелень с белого. Я отфильтровала в голове информацию с полки «Новое» и ответила. «Дети снова просят котенка. А мне так не хочется связываться со всем этим. Снова кто-то беспомощный в доме. Будет царапать обои и мебель, возиться с его стерилизацией опять же». «Ты собираешься отрезать коту яйца?» — спросил Дима с нажимом, без иронии. Он взял меня за локоть. Вот уж стоило поднять тему стерилизации. Я залюбовалась было смуглостью его пальцев по сравнению с моей кожей, но быстро спохватилась. «О, Господи, ну не так же буквально!» — воскликнула я. Хотела добавить, что детям нужен кот, а не основатель звериной династии. «Ты вот, Димочка, не пользуешься своими тестикулами по прямому назначению, и никакие разрезы на юбке не помогают мне тебя расшевелить». Но добавила другое. «Вот поэтому я не хочу никаких домашних питомцев. Опять за кого-то принимать судьбоносные решения. Я как-то устала». «У меня вообще аллергия на кошек», — произнес Дима подытоживающим тоном. Откинулся на траву, положив руки под голову, и, кажется, задремал. Я задержала выдох, уловив в его фразе нечто обнадеживающее. «Заведи я кота, это создаст неудобство для наших встреч наедине, в форме ренита или свидетеля». Психолог Лена, выслушав как-то мой восторженный отчет о покупке домой дивана, спросила, какому мужчине я позволила бы на нем лежать. Не прилечь, а именно лежать. В любых состояниях. Похмельным, например, или в депрессии. Я тогда только въехала в квартиру, еще не перевезла детей. Диван идеального бежевого цвета. С ортопедическим матрасом был моей первой покупкой. Вымечтанный. При одной мысли о нем меня охватывало почти благоговение. Диме я, пожалуй, позволила бы трансгрессировать на диван с газона у Новодевичьего пруда. Мне нравилось, пока он дремлет, смотреть на его грамотно подкачанные руки, выбритые виски с пробивающейся сединой, волосы, собранные на макушке в пучок, губы, полные и яркие, будто бы нарисованные. Когда он смешливо блеснул на меня глазами, я, вскочив на ноги, оправила футболку, выбившуюся из-за пояса, и предложила прогуляться. Под палатами царевны Софьи я спросила Диму, не хочет ли он следующие выходные провести у меня. Погулять в замкадном лесу, поесть хинкали, которые я предусмотрительно научилась лепить на мастер-классе в грузинском ресторане. Напомнила, что дети у бабушки и хата на отвязи. «Если у тебя есть время и возможность ехать в наши немодные дали, конечно», — добавила я, прерывая паузу, затянувшуюся до неловкой. Диму настораживали приглашения в гости, не связанные с литературными чтениями, так что обычно он под разными предлогами отказывался. Но в тот день вежливо пообещал подумать. Мы обошли монастырь и двинулись на кладбище, которое я выбрала любимым местом прогулок, еще когда жила в Москве одна и снимала комнату. Стоило миновать его зеленую калитку, меня охватывал покой, и мысли переставали рябить в голове суетливой ряской. У склепа Чайковского Дима вспомнил о похожих витражных окнах на даче под Можайском, где он провел детство. Я попыталась представить его маленьким, но не смогла. Спросила, есть ли у него в телефоне какие-нибудь детские фотографии, и уже предвкушала умиление. «Вряд ли», — ответил он, но открыл галерею снимков и, быстро перелистывая их большим пальцем, между прочим, сказал, что ему предложили работу с переездом осенью в Германию, и он, скорее всего, согласится. Детских фотографий не нашлось. Новости Германии меня огорошила. Но через полсотни шагов придала походке определенную легкость. Перестали тяготить несбыточные надежды. Дима уедет, и все закончится, толком не начавшись. Я старалась думать о том, что лето осталось большая половина, и о новой юбке из невесомого струящегося шелка, на покупке которой настояла Соня. радовалась дочерней настойчивости всякий раз, когда замечала свое летящее отражение в витринах и автомобильных стеклах. У рекламного щита на подходе к станции «Спортивная» я задержалась и прочитала надпись по диагонали «Домой» и помельче «Выставка пристройства». Когтистая кошачья лапа, казалось, стучала в стекло. «Только не говори, что возьмешь кота из приюта», — недоверчиво сказал Дима, прервав мои мысли. Он встал рядом, так что я слышала его дыхание. «Почему нет?» — спросила я. «Потому что это полный кот в мешке», — он довольно улыбнулся своему элегантному каламбуру. «А ты идеалистка и любишь все контролировать». И тут же без перехода спросил. «Приедешь навестить меня в Берлине?» «Если смогу расстаться с котом из мешка», — проворчала я. На входе в метро он не придержал дверь. Она полетела мне в лоб, так что я едва успела отскочить. Заметив это, Дима сконфуженно пробормотал. «Прости, я думал, ты идешь рядом и сама откроешь». «Я вообще-то тут в качестве женщины иду», — попробовала я отшутиться. «Беспомощный и беззащитный, не приспособленный для борьбы с дверьми и обстоятельствами». Он с готовностью растянул губы в улыбке. Начало сентября ознаменовалось жаркими, выше 20 градусов погодами и Диминым отъездом. Он попросил, чтобы я приехала проводить его в Шереметьево. И мы киношно поцеловались у паспортного контроля. В виртуальном отношении разлука была недолгой. До самого взлета и сразу после приземления его сообщения сыпались одно за другим. Он волновался, как все пройдет, каким покажется ему Берлин. В первые недели после переезда писал много и обо всем, что происходит. Слал фото из хозяйственных магазинов. Так я узнала, что он обзавелся силиконовым дуршлагом и нескользящим ковриком для ванной. Все Димино бытописание имело довольно витиеватую форму, как будто по-прежнему в расчете на мой литературный вкус. Во второй половине месяца погода резко изменилась. Без каких-либо прелюдий засвербели привычные дожди. Тротуары быстро затягивало желто-коричневой сеткой опадающих листьев. Утром в субботу мы с детьми вышли из дома, особо никуда не направляясь. Решили, что проголодавшись, пообедаем в первой же кафешке. А если зарядит ливень, пойдем спасаться в кинотеатр. Стараясь идти по тротуару так, чтобы наступать именно на яркие пятна, я прислушивалась к глухому стуку редких капель, шуршанию листьев и пропустила начало разговора между Соней и Савой. До меня долетела только фраза сына. «Хорошо бы домой котейку, серого, бархатного». «Было бы славно», — отозвалась Соня без какой-либо интонации. Она старалась не поддерживать разговоры на кошачью тему, заранее предполагая, что они никуда не приведут. В голове начала слабо пульсировать надпись «Домой». И вытянутая когтистая лапа постучала в разделявшее нас воображаемое стекло. Без молчания несчастных, счастья счастливых было бы невозможно. Так кажется у классика. Еще не успев осознать ни смысл, ни цель того, что я собиралась сделать, я откликнулась. Только не мелкого. В идеале уже стерилизованного, привитого и безвредных детских привычек ссать в наши постели. Потому что учить его манерам некому и некогда. «Ух ты!» — отозвалась Соня, повернулась ко мне и взвизгнула с любопытством. «А где таких готовых берут?» Я уже набирала в поисковике «Выставка пристройства». 15 сентября, такую дату выдал поисковик, мы поехали на выставку с одной Соней, ничего не сказав Саве. «Будет тот еще киндер-сюрприз, если мы встретим кого-то подходящего», объясняла я свой план дочке. Но если ничего не выйдет, я не готова иметь дело с детским разочарованием. Мы стояли в очереди на вход. Специально приехали к открытию, пока не разобрали всех серых и бархатных. Даже не предполагая, что нас ожидает, я трещала без умолку. Соня же больше помалкивала. Стоило нам войти, от одного только вида животных, скученно сидящих и лежащих в вольерах, за тонкими металлическими прутьями, она заметно сникла, взяла меня за руку. Я же быстро убедилась, что, невзирая на перенаселенность вольеров, хвостатые не представлялись жалкими. Большинство кошек спали или просто лежали, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Когда в поселке в Тульской области, куда дети уезжали на лето к бабушке, сносили бараки, построенные еще немецкими военнопленными, их жители при переезде на новое место забирали с собой не всех животных. Тех, что несли яйца, давали молоко и годились на холодец, продавали. Тех же, кто лаял и мяукал, оставляли просто на улице. Собаки жались друг к другу, сбивались в стаи и по-сиротски тянулись к людям. Кошки же, пока их не разобрали по новым домам, или они сами не обретали приют в ничейных сараях, держались особняком, ходили гордо, не трусили и не поджимали хвостов. А уж если приходилось бежать, делали это с упругим изяществом. Я как раз собирала себя после развода и сталкивалась во всех зеркалах с таким же выражением, как у выброшенных на улицу собак. Поэтому встречать их где-то в поселке не любила. То ли дело кошки. Мне страх, как хотелось походить на них и сохранять в спине и во взоре такую же прямоту, даже если в груди пружиной сжимался тоскливый собачий вой. Соня показала мне на вольер, в котором среди других, вытянув передние лапы, лежал на боку серый кот. Присев перед решеткой на корточке, я улыбнулась. «Привет, мол, дружище!» Даже если он заметил меня, внешне ничего не изменилось, разве что веки дрогнули. «Все, как мы хотели», — вполголоса сказала Соня, наклоняясь ко мне. «Кот серый, бархатный. Я хочу увидеть остальных», — заупрямилась я. Когда что-то идет в руки очень быстро, и именно так, как задумывалось, это вызывает у меня необъяснимую тревогу, сомнение и желание перечить. Мы бродили между вольерами, прислушиваясь к мяуканью и сдержанному гулу голосов посетителей, которые расспрашивали опекунов о кошках. Кто как попал в приют, сколько там находился, как ведет себя с другими. Я уже хотела возвращаться к серому котейке с такими же расспросами, как мне попалась табличка с именем Мэрилин. В отрочестве я пересмотрела почти все фильмы с Монро. И, как сказали бы мои дети, увидеть они меня тогда отчаянно ее косплеила. Я остановилась перед вольером, мурлыкая про себя «I wanna be loved by you, just you». Рыжая кошка с белой кисточкой на хвосте и глазами цвета неспелого крыжовника, заметив, что мы остановились у вольера, немедленно поднялась и повернулась к нам в профиль. «Соня, она позирует!» — я показала дочке на кошку. Одна из девушек за вольером, проследив за моим взглядом, взяла в руки игрушку — указку с перышками на конце. Ни один из котов ухом не двинул, и только та, в имени которой я уже не сомневалась, выгнув спину, потянулась к игрушке. «Меня зовут Аня, кошку Мэрилин», — сказала девушка и сразу перешла к делу. «Сколько в семье человека и кто будет общаться с кошкой чаще всего? Были у вас когда-нибудь животные? Умеете за ними ухаживать?» До этих вопросов мне казалось, что с нами как раз все понятно. Если пришли за приютским животным, Это автоматически означает, что мы хорошие люди, и ему у нас будет хорошо. Юля, представилась я и кивнула в сторону Сони. Это моя дочка, ей 16. Еще у меня есть сын, ему 10. Вот и вся наша семья. Долгое время я училась не запинаться на слове «муж» и не задыхаться от чувства вины, говоря, что мужа у меня больше нет. Сама себя грызла, не удержала, не уберегла, не сохранила. Однако там, на выставке, среди бездомных кошек и помогающих им людей, говорить о собственной оставленности мне не было стыдно. «Животное было только у меня, собака», — уверенно продолжила я. «С кошками опыта нет». «Мэрилин — универсальная кошка», — начала рассказывать Аня. «Если вам нужно подумать или погрустить, она просто полежит рядом. Составит компанию мальчику в игре, но навязываться никому не будет». Все это было очень знакомо мне. Чаще всего я слышу о себе «приятная женщина». На моей приятности и универсальности в целом строился мой брак и часть дружеских отношений. Они же плюсуются мне в карму на работе. А еще она знает себе цену и никогда не даст себя в обиду. Надо же, подумала я, даже кошке это доступно без психотерапии. «Мам», — шепнула мне на ухо Соня, — «я хочу пойти к Серому и спросить, можно ли его забрать?» «Хоть бы уже забрали», — мелькнула у меня мысль, но я от нее отмахнулась и наскоро обозвала себя плохой матерью. Приехала, называется, за питомцем для детей. «Да-да-да», — рассеянно ответила я и обратилась к Ане. «Я уже влюблена в вашу Мэрилин и очень хотела бы ее забрать». Соня воззрилась с удивлением. Я быстро сказала ей: «Представь, как шикарно она будет лежать на нашем диване». И тут же сама себя одернула. «Нет, не так. Просто эта кошка, она про меня». На последней фразе мой голос стал почти умоляющим. «Возьмите ее на руки», — предложила Аня, улыбнувшись. Хотя кошка не выражала желания обниматься и уперлась замшевыми лапами мне в грудь, я знала откуда-то, что она мне доверяет. И от этого хотелось плакать, и было невыносимо передать ее даже Соне. Дочка взяла у меня Мэрилин с бережной нежностью. На фото с выставки мы с Соней позируем, усевшись на барные стулья, обе в джинсах и водолазках. Она улыбается расслабленно и уверенно. Я же напряженно стараюсь подтянуть второй подбородок и не моргнуть. Кошка у Сони на коленях, отвернулась от камеры и не реагирует ни на какие кис-кис-кис, демонстрируя свой идеальный профиль. На фото этого не видно, но моя водолазка в ее рыжей шерсти. Спустя какое-то время она совершенно избавилась от привычки линять, или я перестала замечать шерсть на темной одежде. С подачи Саввы кошка стала Мусей. Принципиальная картавость, с которой не справились два логопеда, не позволила ему согласиться с тем, что Мэрилин — это красиво. Я называю ее Мусё, в рифму с именем известного японского поэта. Запрыгнув на край ванны и устроившись рядом, она смотрит на созданную мной воронку из лимонно-желтых кристалликов соли. На выцветшие лепестки, в основном бежево-коричневые, пляшущие на невысоких волнах. Если ее позвать, она не сразу откликнется. Сначала кончики ушей станут острыми и повернутся в сторону звука. Еле заметно напрягутся лопатки и выпрямятся передние лапы. На повторный зов кошка по логике хайку повернет голову, взглянет на меня снизу вверх, и в памяти всплывут стихотворные строчки о хрупкой красоте и умиротворяющем покое. Диме я отправила наши селфи с Мэрилин уже в конце зимы 2020 года. Он не выказал удивления и сразу ответил: «У вас с кошкой глаза одинакового цвета». Я не согласилась. «У кошки они крыжовниковые, у меня нефритовые. Тебе ли, как писателю, этого не знать?» Мы немного пошутили про его аллергию на кошек и модный китайский вирус. Дима снова спросил, приеду ли я к нему в Берлин. Я обещала подумать.